Глава 9. Расширяем границы отношений. Поощряйте близкие отношения с дедушками и бабушками, с другими членами семьи, друзьями дома, воспитателями и учителями. Эпиграф. Если ты обладаешь огнем знания, то позволь и другим зажечь от него свои свечи. Маргарет Фуллер. Конец эпиграфа. Порочные узы с близкими и дальними родственниками обогащают всех детей, но особенно полезны они для маленьких интровертов, которые с рождения ориентированы на семью и всеми силами способствуют ее сохранению и укреплению. Тесные отношения с бабушками и дедушками, дядями и тетями, крестными и близкими друзьями родителей внушают детям чувство безусловной любви, ощущение причастности, приучают к семейным ценностям и открывают окно в другие времена и миры. В своей классической книге о воспитании детей «Точки соприкосновения» доктор Берри Бразилтон утверждает, что дети платят страшную цену за лишение связей с представителями старших поколений. Бразилтон ратует за сохранение семейной преемственности, за непрерывность традиций. Без этого дети-интроверты вырастают покинутыми, никому не нужными чужаками в нашем назойливом, бестактном мире. Так быть не должно. Добрые отношения вашего ребенка с любящими родственниками и друзьями могут убедить малыша в его собственной значимости в этом мире. Родные и друзья – это спасательный круг, который не даст ребенку утонуть в пучине событий его взрослой жизни. Они позволяют детям по-иному взглянуть на родителей и своим примером показывают, что существует не один, а множество разных способов бытия. Детей-интровертов завораживает разнообразие богатства миров старших поколений. Именно бабушки и дедушки хранят историю семьи, рассказывают о своих удивительных увлечениях, интересах, привлекают умением шутить и делятся своим поучительным жизненным опытом. Примечание. Для простоты изложения, а также потому что это совершенно особая связь, я ограничилась описанием отношений прародителей с внуками. Однако многое из того, что здесь будет сказано, можно отнести и к отношениям с другими близкими родственниками и друзьями. Конец примечания. Внутренники же, как губки, готовы впитывать любую информацию. Дети-интроверты осознают ценность истории, мудрости и знаний пожилых людей. Для бабушек и дедушек, будь они интроверты или экстраверты, важна сама возможность поделиться с внуками своими дарами, чтобы оставаться молодыми в душе. В своих внуках они видят самих себя. Общение с детьми открывает для них новые грани их собственной личности. Интроверты и экстраверты старшего поколения обладают разными достоинствами и по-своему влияют на развитие своих маленьких внуков. Сейчас мы рассмотрим эти различия. Дар бабушек и дедушек и других любимых взрослых. Эпиграф. «Всему свой срок», и время всякому делу под небом. Экклезиаст. Конец эпиграфа. Несколько лет назад я опросила 30 взрослых интровертов об их отношениях с бабушками и дедушками. Быстро выяснилось, что независимо от характера отношений, они были привлекательны для внуков возможностью расширения кругозора. Мы с вами уже убедились, что дети-интроверты способны уважать различия между людьми. Те, кого я опрашивала, многому научились у представителей старшего поколения родственников, узнали об их вкусах, интересах и стиле общения. Например, художница Марсия рассказывала мне: «Моя бабушка выращивала столистную розу. Ее цветами было украшено в доме все, вплоть до пола. Я тоже любила эти цветы. В жаркие дни мне нравилось лежать на прохладном линолеуме террасы и разглядывать розовые кусты на фоне бездонного синего неба. В нашей семье никто больше не любил дивные лепестки столистной розы, кроме нас с бабушкой. Брат и сестра часто дразнили меня за то, что я даже для обоев в своей комнате выбирала орнамент из пышных розовых цветов». Эта связь едва ли нуждается в пояснении, и для Марси она имела огромное значение. Она чувствовала, что не похожа на остальных членов семьи, и только благодаря бабушке могла быть самой собой. Теперь Марсия – единственная художница в семье, а ее дом весь украшен живыми и нарисованными бутонами ее любимой розы. Бабушки и дедушки – интроверты. Глоток свежего воздуха для внуков. Эпиграф. Самое главное – это то, чему мы можем научиться у жизни. Дорис Лессинг. Конец эпиграфа. Для ребенка-внутренника интроверты старшего поколения – это глоток свежего воздуха. Пожилые люди щедро одарены свободным временем и могут позволить себе быть терпеливыми. Дедушки и бабушки могут делать то, на что физически не способны вечно занятые родители, как выражается современная молодежь, оттягиваться. Для внутренников это настоящее спасение, а для наружников – полезная социальная практика. Общество дедушки или бабушки – надежное убежище для ребенка-интроверта, так как он по своей природе склонен к медлительности, к простым радостям жизни, а в поведении проявляет понимание и нежность. Старшие родственники-интроверты порой сами не осознают, какой хороший пример для подражания они подают детям. Попросите своих родителей-интровертов пустить вашего ребенка в мир своих увлечений, интересов, всего, что доставляет им радость. Одна из моих дочерей получала огромное удовольствие, копаясь в огороде вместе с родителями моего мужа. Пропалывая и поливая грядки, они обсуждали истории из прошлого и настоящего. Если у ваших родителей нет хобби, к которому можно было бы приобщить ребенка, то вы можете сами придумать какое-нибудь интересное занятие, рассказав родителям о склонностях малыша. Эдди обожает русалок. Как думаешь, не сходить ли вам в библиотеку за книжками о русалках? Ей это очень нравится. Ваши родители-интроверты могут своими рассказами разбудить воображение маленького внутренника, подарить ему целый мир приключений. Недавно я обедала вместе со своим внуком-интровертом. Мы обсуждали, где может жить зубная фея. У Кристофера как раз недавно выпал первый резец, и этот вопрос сильно его волновал. В конце концов, мы решили, что она живет в волшебном царстве вместе с 10 000 других фей. Мы подумали, что феи в самом деле очень много, ведь они должны успеть забрать все молочные зубы у детей во всем мире. Криса очень интересовала, как феи ухитряются вытащить из-под подушки зуб и положить туда монетку, не разбудив ребенка. Воображение Криса разыгрывалось, и он решил, что фея знает волшебное слово «пуф», и зуб сам вылетает из-под подушки «пуф», и под подушку ныряет монетка. Нам потребовалось несколько часов, чтобы сочинить правдоподобную историю о том, где и как живут зубные феи. Сегодня такие неспешные разговоры – большая редкость, а жаль. Прогуляйтесь с ребенком по кварталу, внимательно изучите муравейник, соберите опавшие листья, понюхайте цветы, поболтайте с соседями и рассмотрите их дома. Это приятные мелочи, способные обогатить душевный мир ребенка-интроверта. Сильные стороны бабушек и дедушек-интровертов. Они понимают потребности ребенка-интроверта. Умеют сосредоточиться на одном единственном ребенке. Помогают ребенку оценить его внутренний мир. Поощряют ребенка в развитии его интересов. Умеют вести содержательную беседу. Не жалеют времени на поиск совместных решений.